Глава первая. Пьющая звезды ведьма. В моих ушах раздался смешанный, казалось, шумом звон. Солнечный свет ужалил веки. Тупая боль встряхнула глубины моей головы, и дремавшее сознание начало понемногу проясняться. «Анасик, ты уже созрел для завтрака?» Я услышал издали мамин голос и, открыв глаза, увидел перед собой часто моргающую девушку. Она сидела на стуле возле моей кровати, а ее локоны легонько колыхались от ветра. На ее коленях лежала раскрытая книга, она слегка улыбнулась. «С добрым утром», — сухо сказала мне Миша и закрыла книгу. «Я проспал?» «Немного». У меня снова зазвенело в ушах. Похоже, даже у меня может накопиться небольшая усталость. Я медленно поднял тело, после чего Миша нарисовала магический круг. Она засунула руку в его центр и вытащила из него стакан с кувшином. Налив стакан холодной воды, Миша протянула его мне. «Как раз то, чего я хотел». Миша довольно улыбнулась. Промочив горло, я встал с кровати. Нарисованный магический круг прошел сквозь мое собственное тело, и моя одежда сменилась с пижамы на обычную. «Мишенька, Анасик уже проснулся?» Снова я услышал мамин голос. «Только что. И просит к завтраку приготовить второй завтрак». Отправила она свой голос при помощи магической силы к маме на первый этаж. «Поняла. У него же сейчас период роста?» Ответила она бодрым голосом. «Давно ты пришла?» Услышав мой вопрос, Миша немного задумалась. «Примерно 2 часа назад. Немало я ее, похоже, заставил себя ждать. Прости, ты могла разбудить меня? Я бы не возражал». Миша покачала головой из стороны в сторону. «Не стало, так как показалось, что тебе приятно». «Обо мне, значит, беспокоилась? А где Аркана с Сашей?» «Аркана ушла в Гадесиолу». «А ведь точно, она говорила, что собирается наведаться туда и проверить обстановку». «А Саша еще спит». «Хм, Саша, конечно, та еще Соня, но даже она обычно не спит до полудня». «Пойдем, разбудим ее». Я нарисовал магический круг Гатама, как вдруг... «Анас! Не мог бы ты подойти? У меня тут чрезвычайная ситуация!» Раздался с первого этажа тревожный голос. Это был мой отец. Я посмотрел на Мишу. Она задумчиво наклонила голову на бок. Видимо, она тоже не знает. Что же у него там за чрезвычайная ситуация такая? «Подожди немного». «Ага». Мы с Мишей вышли из моей комнаты и спустились на первый этаж. Войдя в магазинную часть лавки кузнечного дела и оценки, мы увидели моего отца в напыщенной позе, поставив одну ногу на стул и держа на плече огромный кузнечный молот. Как-то не очень похож на чрезвычайную ситуацию. «Что случилось, папа?» «Поза! Я не могу определиться с позой!» Сказал мой отец с таким лицом, будто собрал в себе все отчаяние на свете. Вот таков нынче герой, который бился, не оставив о себе в истории никаких упоминаний, 2000 лет назад. «Разве она у тебя не такая же, как всегда?» Услышав это, отец покачал указательным пальцем, как бы говоря, что тут не до шуток. «Слушай внимательно, Анас! Мужчина не может быть одинаковым, а должен всегда выходить за грань возможного! Таким, как сейчас, и стал именно благодаря тому, что занимался этим регулярно!» «Я не понимаю, о чем ты». Я взглянул на Мишу, и она снова задумчиво наклонила голову. «Факел на мгновение разгорается с новой силой перед тем, как потухнуть, и нужно воспользоваться этими силами, чтобы преодолеть угасание?» «Хм, не думал, что этот принцип можно применить даже к позам моего отца. Выходит, чем ближе его стыд к социальной погибели, тем ярче он сияет и преодолевает социальную погибель. Раз так, то... может, прыти не хватает?» Отец выглядел шокированным. «Прыти?» Его глаза расширились от удивления еще пуще прежнего. «Ясно. Вот оно значит как!» Сказал он, словно что-то понял. «Все ясно. Я наконец-то понял, чего мне не хватает. Анас! Раньше мне никто не указывал на недостаток решимости, а наоборот хвалили, говоря, что это моя единственная сильная черта, и что я в этом даже слишком хорош». «Хм, разве это похвала?» «Но у меня родился сын, обязанностей стало больше, и я сам не заметил, как стал более пассивным». Едва ли он хоть раз в жизни был активистом. «Не думал, что ты, Анас, мой сын, научишь меня этому», сказал мой отец, ухмыльнувшись. Опять его стандартное «я всегда хотел это сказать». «Лады, надо попробовать! Еще один шаг, нет, еще 3! Я вспомню, каким был в те дни, и достигну новых высот!» Мой отец поставил большой молот вертикально, так что тот опирался только на свою тонкую рукоять. и лег на него сверху лицом вниз, растянув обе руки и ноги. Он выглядел точь-в-точь как уличный артист. «Благодарю тебя, сын мой!» Не могу не отметить, что равновесие он держал просто изумительно. «Кстати говоря, а для чего ты позу выбирал? Внемли и изумись о нас!» Напыщенно сказал он, держа равновесие, вися в воздухе. «У меня появился ученик, и раз сегодня он придет в мастерскую, я решил сразу показать ему что-нибудь крутое!» Остается лишь молиться, чтобы он сразу после этого не ушел домой. «С добрым утром, Анасик!» Показалась моя мама в фартуке с улыбкой во все лицо. «Мишенька, ты тоже кушать будешь?» Миша посмотрела на меня, я более-менее понял, что она хотела мне сказать. «Можешь еще и на Сашу приготовить? Мы сейчас за ней сходим». «На Сашеньку тоже? С радостью. Раз Анасик устал, то я выложусь на все 100. Давайте как следует поедим и наберемся сил». Улыбаясь, сказала она и вернулась на кухню. «Ну что ж, мы вернемся к тому моменту, как завтрак будет готов, пап». «Ага, ступай! А я здесь!» За мгновение до того, как мы с Мишей телепортировались при помощи Катома, вертикально стоящий молот утратил равновесие, и мой отец устремился к полу. Однако он все равно широко мне улыбнулся и поднял большой палец. Чем для него все это кончилось, учитывая, что он даже не пытался сгруппироваться, было достаточно предсказуемо. Раздавшийся от падения грохот растворился вдали, и перед нами появилась кровать с балдахином. Мы оказались в комнате Саши, в доме рода Некрон. «Всё в порядке?» «Видимо, она о моём отце». «Что ты? Для него это в порядке вещей». Ответив на ее вопрос, я посмотрел на кровать, однако Саши там не увидел. На маленьком столике возле кровати стоял полупустой стакан. Видимо, Саша отхлебнула из него после того, как встала. «Разминулись, что ли?» «Хотя нет». От стакана веяло специфическим ароматом. Направив к нему магическую силу, я поднял стакан в воздух и вложил себе в руку. «Что-то не так?» «Это алкоголь». Глаза Миши немного округлились от удивления. «Она перепутала его с водой?» «Скорее всего, она выпила его, будучи в полудреме, и сейчас, опьянев, где-то бродит». Окинув дом семьи Некрон магическими глазами, я узнал, что Саша, оказывается, была совсем рядом с нами. «Здесь!» Я указал туда пальцем, и Миша обошла кровать с другой стороны. Саша спала на полу, при этом зачем-то сунула лицо под кровать, из-под которой лишь слегка торчали ее ноги. «Саша, вставай!» Я взял ее за ноги и вытащил из-под кровати. Показалась светловолосая девушка, обнимавшая бутылку спиртного. «Пустая», — сухо констатировала Миша. В бутылке не осталось ни капли. Видимо, она полностью ее осушила. «Неудивительно, что она не просыпается». С этими словами я нарисовал на Саше магический круг Иса, однако за мгновение до того, как алкоголь исчез, она открыла глаза и сломала магический круг своими магическими глазами разрушения. «Ты что делаешь?» «Эй, владыка демонов!» — бодрым голосом молвила она. «Со слишком крепким алкоголем так скучно! А ведь я так хотела напиться сильней!» «Ага!» — подыграл ей и применил заклинание Иса. Саша незамедлительно уничтожила его магическими глазами разрушения. «Слушай, а давай сегодня опять посоревнуемся?» Саша встала на ноги и изящно улыбнулась. «Чего это ты вдруг?» «Если победишь ты, я дам тебе прядь своих волос». «Волос?» «Именно. Ты ведь хочешь мое тело, не так ли? Ну вот и отлично. Но только если победишь». «Я дам ее тебе только если ты победишь меня, владыка демонов». «Обычно она так не напивается», — удивленно пробормотала Миша с долей сомнения в голосе. «Да уж, выпила она, похоже, немало». «А если выиграю я?» Она прикоснулась указательным пальцем к моим губам. «То получу твои губы и наложу заклинание влюбленности. Будешь беспрекословно исполнять все мои приказы, и я не потерплю даже малейших возражений». Кажется, что-то похожее она говорила мне при первой встрече. «Ты станешь моим владыкой демонов. Идёт?» «Ну что ж, ладно». Я положил руку ей на плечи и прижал ее к себе. «Ка!» Покраснев, Саша взглянула на меня магическими глазами разрушения, чем вполне могла бы разрушить антимагию заурядного обывателя и вырубить его. «О, не смей столь непринужденно прикасаться ко мне. Сгинешь же. Ведь я уничтожу тебя». «Только не такой мелочью». Приблизившись к ней лицом настолько, что наши лбы соприкоснулись, я тоже применил магические глаза разрушения, и наши с ней глаза свели на нет друг друга. «Поиграем в гляделки. Кто отведет взгляд, проиграл». «В них я хороша». От одного моего взгляда рушится и гибнет все в мироздании. Демоны, люди, духи и даже боги. Никто не смотрит мне в глаза. Ха-ха-ха, смелое заявление. Ну что ж, начнем. Я взглянул на Сашу магическими глазами разрушения. Она ухмыльнулась и бросила мне ответный взгляд. После нескольких секунд нашей игры Саша украдкой прикоснулась рукой к моей щеке. «И что ты ей собралась делать?» «Ничего». С этими словами Саша стала пытаться заставить меня повернуть голову и отвести взгляд. Я вложил еще больше сил в магические глаза разрушения и заглянул в глаза Саши, продолжая давить ими и принуждая ее отвести взгляд. «Ладно». «Что?» «А, ну это...» Ее лицо покраснело, и она, смирившись с поражением, отвела взгляд. «Не сверли меня так взглядом, дурак! Победа за мной!» Сказал я, параллельно применив на ней ИС. Я удалил алкоголь и протрезвил ее. «Ась?» Саша посмотрела на меня, а затем на Мишу так, будто вдруг что-то осознала, но тем не менее, похоже, все еще витая в облаках. «Саша?» Не реагируя на оклик Миши, Саша ошеломленно смотрела на нас, и из её глаз покатились слезы. «Милетия, Анас, хвала небесам!» Сказала она, хотя должна была уже протрезветь. «Мы снова встретились, как и обещали друг другу!» «Обещали?» Удивленно пробормотала стоящая рядом Миша. «Ха, все ясно». Я пристально взглянул магическими глазами на лицо Саши. «Саша, открой рот». «А, в смысле рот? Мы ж только встретились, ты чего? Тиран, ты владыка демонов». «Открывай, говорю. Твое тело ведь принадлежит мне, не так ли?» «Но сегодня речь только о волосах шла». Смущаясь, Саша посмотрела на меня и сдержанно открыла рот, после чего я увидел бледно сияющую магическую силу. «Ну и ну. Я, конечно, понимаю, что ты была пьяна, но глотать-то ее зачем было?» Я поднес свои губы к открытому рту Саши и сделал глубокий вдох. «Ха!» Из губ, издавший бессвязный стон Саши, вытек мертвенно-бледный свет. «Хм». Бледный свет вскоре уменьшился до размера мелкого камушка и начал сиять, как звезда. «Реал?» «Ага». Звезда ярко сверкнула, но в следующий миг стала постепенно утрачивать сияние, и вскоре исчезла. Судя по всему, она, будучи пьяной в полудреме, по ошибке проглотила ее вместе с алкоголем и во сне видела события прошлого, которые ей показывала звезда творения Реал. Взгляд ошеломленный Саши стал понемногу проясняться. «Сон Реал?» — спросила она сама себя и взглянула на меня. «Проснулась?» Постояв еще немного в прострации, она кивнула. Я проспала. Простите». «Ничего страшного. Мне снился какой-то странный сон. Я проглотила Реал и ощутила, словно события 2000-летнего прошлого потекли в меня. Только проглотила ты ее наяву. Уж не знаю, что ты там такого увидела, но благодаря этому Реал полностью исчезла». «Что?» Саша удивленно посмотрела на меня. «Так это был не сон?» «Скорее всего». «Значит, только что я видела, показываемое звездой творение, прошлое?» Пробормотала она, словно вспомнила, что ей только что приснилось, с крайне задачным выражением лица. «Анас», — сказала Саша с неверящим видом. «Я — богиня разрушения Авернио».